Григорий стоял на крыльце поликлиники у закрытой деревянной двери и напряженно вслушивался в знакомый Ленкин голос. Он был мрачен и настороженно поглядывал по сторонам. Ему не нравилось это место, не нравилось то, что информация пришла поздно и то, что ее было так мало. Костюм Борода успел сменить на кожаную куртку, под которой можно было спрятать хоть черта лысого, но в ней было невыносимо жарко. Рослый Вадим, севший прямо на крыльцо, чтобы не отсвечивать, услышав крик, заерзал на месте. Но Вера, стоявшая рядом, положила ему руку на плечо. «Один», — хриплым шепотом напомнил Борода, — «потом еще один, потом вы двое, потом близнецы. Мы не знаем, сколько их внутри. Пусть все вылезут, иначе завязнем здесь надолго». Вадим мрачно глянул на Гришу из-под кустистых бровей и оскалился. Борода вскинул голову, бросил взгляд через плечо. Близнецы, двое невысоких чернявых пареньков, еще только шли к больнице от въездных ворот, где они оставили машину. Гриша не хотел пугать местных шумом подъезжающего авто, и потому велел идти от улицы пешком. Из двери раздался пронзительный крик. «Пошли!» — выдохнул Гриша и рванул дверь на себя. Он влетел в холл больницы и сразу увидел Ленку, сцепившуюся с лысым громилой. Он успел выхватить пистолет, и охотница, ухватив его запястье, пыталась вывернуть руку. На полу прямо под их ногами, хватаясь за горло, валялся второй охранник, и Гриша решил, что пора вступать в игру. Набирая скорость, он от двери стартовал к Ленке. Не останавливаясь, координатор подскочил ближе и с разгона врезался в охранника с пистолетом, как огромный шар от боулинга. От удара охранника вырвало из захвата Ленки и швырнуло в сторону. Пролетев половину холла, он с хрустом ударился в закрытые белые двери, чуть не снеся их с петель. Пистолет вылетел из его руки, звякнул об пол и тут же выстрелил. Курок, видимо, был уже взведен. Из закрашенной фанерной перегородки раздался густой бабий вой, но Гриша не обратил на это внимания. Он догадывался, кто скрывается там. Шагнув вперед, пытаясь первым добраться до упавшего пистолета, он услышал, как Ленка за его спиной тормошит первого бандита, получившего, видимо, пулю от своего же дружка. Тот, лежавший у дверей, зашевелился, пытаясь встать. Гриша сделал пару шагов вперед, нагнулся за пистолетом, и в тот же момент деревянные двери, щедро заляпанные потеками белой краски, взорвались. Хрупкие створки с треском распахнулись, щедро рассыпая щепки по белку, а в их облике возникла огромная фигура громилы с бритым черепом, покатым лбом и выдающейся вперед квадратной челюстью. Тролль. Гриша даже выпрямиться не успел, только сдавленно выдохнул, когда монстр шагнул к нему и выбросил вперед огромные руки, напоминавшие свиные окорока. Оба кулака ударили Гришу в грудь, выбив из него дыхание. Удар оторвал координатора от пола и отшвырнул назад, легко, словно мешок, набитый соломой. Борода вознесся над полом и с грохотом вломился спиной в фанерную перегородку над стойкой регистратуры. Таня выдержала удары и с треском проломилась. Гриша вместе с обломками перелетел через стойку, грохнулся на стол и под звон бьющейся посуды повалился на пол. Рядом кто-то завизжал, но Гриша, оттолкнувшись от пола, вскочил на ноги, сбрасывая с себя остатки деревянной перегородки. От удара у него перед глазами плавали круги, голова шла кругом, и ему пришлось вцепиться в изуродованную столешницу. Огромный тролль времени не терял, погнался за Ленкой, успевшей отпрыгнуть в дальний угол холла. Выдохнув проклятие, Борода потянул из кобуры под мышкой пистолет. Тот за что-то зацепился, Гришу качнуло, и он крепче сжал пальцы, цепляясь за занозистые доски. «Давай!» – прохрипел он, пытаясь сосредоточиться. «Давай!» Обычного человека такой удар убил бы на месте. Гриша не был обычным человеком. Но и ему пришлось несладко. «Проклятый тролль, здоровый тварь!» Пистолет, наконец, поддался. Гриша вскинул его, подхватил рукоять второй рукой и спустил курок. Выстрел громом разлетелся по больничному холлу, заглушив визгливые вопли регистраторши, накрытой фанерным листом. Пуля ударила монстру между лопаток, но тот даже не вздрогнул, рванулся вперед, пытаясь прижать Ленку к стене. Та ловко откатилась в сторону, а Гриша выстрелил еще два раза, целясь в затылок тролля. Первая пуля пробила плечо, вторая сорвала кусок уха, оросив плакаты на стене черными каплями крови. Особого вреда координатор врагу не нанес, но своего добился. Зарычав, монстр развернулся, оставив Лену в покое, и двинулся к Грише, скорчившемуся за стойкой. «Давай!» — во весь голос заорал он, уже не таясь. «Давай уже!» В ответ на его призыв входная дверь распахнулась, и в холл ввалилась крепкая фигура ростом не меньше тролля. Вадим, обратившийся ровно наполовину и выглядевший как волк, вставший на задние лапы, пригнувшись, с разбега прыгнул на монстра. Толкнул лохматым плечом, едва не сбив с ног. Тот отшатнулся, но тут же рванулся обратно, ухватившись огромными ручищами за горло оборотня. Вадим зарычал. Его лицо удлинилось, теряет человеческую форму, а руки рывком удлинились, на глазах раздвигаясь вширь. На пальцах блеснули черные когти. Миг, и обе ручищи оборотня впились в плечи тролля, вырывая из них кровавые куски. Тролль утробно загудел и вздернул Вадима вверх, оторвав его ноги от пола. Тот, задыхаясь, забился в воздухе, как висельник, и Григорий снова вскинул пистолет. И опустил, когда по залу скользнуло огненное пятно. Рыжая псина размером больше дога, с длинной шерстью, завивавшейся колечками молнии, скользнула над полом. Клыкастая пасть распахнулась и капканом сомкнулась на лодыжке тролля. Вера отшатнулась, упираясь лапами в пол, потащила ногу тролля за собой, и тот не удержался, издав сдавленный стон, рухнул на одно колено. Вадим, опустившись на землю, тут же пнул ногой монстра в грудь и принялся размахивать лапами, полосуя шишковатую голову острыми когтями. Черная кровь брызнула во все стороны и накрыла Ленку, бросившуюся рыбкой вперед, мимо оборотней, рвущих в клочья тролля, за пистолетом, все еще валявшимся под ногами. Борода проследил ее прыжок и тут же вскинул оружие. В дверях, выломанных монстром, мелькнула серая щуплая фигура. «О, черт!» — выдохнул координатор и тут же выстрелил. Новый персонаж шарахнулся в сторону от дверей. Он был невысок, тощ, одет в черный костюм и напоминал не по годам вытянувшегося подростка на выпускном вечере. Вот только из белого воротничка торчала не юношеская голова, а серая морщинистая харя упыря, пребывающего в облике. Вампир легко перепорхнул от дверей к центру, и второй выстрел Гриши ушел в стену. Упырь скользнул к Вадиму и по дороге с размаху пнул ногой Веру, разгрызавшую ногу тролля. От удара оборотница с визгом проехалась по линолеуму, выронив из пасти кусок черного мяса. Вампир в мгновение ока очутился за спиной Вадима, сцепившегося с троллем, чуть присел, закрываясь им от Гриши, и в тот же миг Ленка, лежавшая на спине у разбитых дверей, спустила курок подхваченного с пола пистолета. Она выстрелила три раза подряд. Обычные пули вошли точно в живот упырю, но лишь отбросили его от Вадима, заставили отшагнуть назад и подставиться под выстрел Гриши. Борода влепил первую пулю точно в серую харю, и упырь крутнулся на месте, разбрызгивая серые ошметки морды. Вторая попала в плечо. Тварь зашипела, рванулась в сторону и тотчас нарвалась на пулю Ленки, стрелявшей прямо с пола. Вампир прыгнул к ней, но еще одна пуля Гриши заставила его попятиться назад к дверям, ведущим на крыльцо. В тот же миг створки распахнулись, и на пороге появились двое парней в черных куртках. Невысокие, щуплые, смуглые, с раскосыми глазами, оба походили на оживших потомков Чингисхана, волей случая получивших в руки вместо тугих луков тяжелые дробовики. И не какие-то там усеченные гражданские версии, а огромные серьезные ружья, которые можно было уже отнести к ручной артиллерии. «Ложись!» — успел крикнуть Гриша, а потом в холле разверзся ад. Близнецы выстрелили одновременно, и грохот дробовиков мгновенно заглушил все вопли, крики и стоны. Серая башка упыря, развороченная выстрелом Гриши, получив заряд серебряной картечи в затылок, взорвалась, как гнилая тыква. Второй выстрел в спину, превратив тело вампира в сочащийся слизью дуршлаг. Услышав крик Григория и выстрелы за спиной, Вадим уперся ногой в грудь израненного тролля, оттолкнулся, вырвался из его захвата и, отлетев в сторону, покатился по полу к Вере, лежавшей у стены. Близнецы дружно шагнули вперед и дали второй залп. Куски картечи разорвали грудь тролля, швырнули его на пол, заставив растянуться во весь рост. Он задергал ногами, из продырявленной груди потоком хлынула густая кровь. Огромная голова приподнялась, и близнецы выстрелили еще раз. Один в голову, второй в грудь. Череп тролля раскололся на куски, как старый камень, а левую руку оторвало и отбросило в сторону. Тролль забился в судорогах, а близнецы выстрелили снова и еще раз, и лишь тогда гора окровавленных ошметков, бывшая пару минут назад огромным чудовищем, замерла на полу. Гриша высунулся из-за стойки, как раз вовремя, чтобы заметить поднимающегося с пола охранника, того самого, которого он сбил с ног в самом начале. Провалявшись у дверей всю схватку, он рывком поднялся на ноги, цепляясь за развороченный косяк двери. И Гриша на секунду замешкался, не зная, что с ним делать. Это движение заметил не только он. Один из близнецов вскинул дробовик и выпалил в новую мишень. Удар картечи, рассчитанный на крупную дичь, сбил бандита с ног и зашвырнул окровавленное тело в больничный коридор. Он умер, прежде чем коснулся пола. «Стоп!» — заорал Гриша во весь голос, видя, как Ленка, успевшая отползти от дверей, вжимается в пол. «Хватит!» Близнецы замерли на месте. Один навел свое чудовищное оружие на выломанные двери, целясь в пустой коридор, а второй опустился на одно колено и принялся невозмутимо перезаряжать дробовик. Борода обернулся. Дрожащей рукой сунул пистолет в кобуру, отшвырнул в сторону лист фанеры. Под ней он обнаружил бабку в белом халате, забившуюся в угол и тихо подвывавшую. Крови не видно, бабка жива, а большего Гриша и знать не хотел. Тяжело отдуваясь, он перевалился через стойку и, пошатываясь, замер. Ухватившись рукой за обломки стенки, он выпрямился и обозрел поле боя. Лена уже поднялась на ноги, прижалась спиной к стене, но так и не опустила пистолет. Вадим присел над Верой, оставшейся в облике зверя, и гладил ее по спине. Близнецы невозмутимо стояли по колено в кровавых ошметках и целились в пустой коридор. «Спокойно», — хрипло сказал Борода, отлепляясь от стойки, — «отставить пальбу». Он осторожно прошел к развороченной двери. Под ногами чавкала густая кровь тролля, в ушах гудело от выстрелов, а перед глазами плавали разноцветные пятна. У двери Григорий остановился. Заглянул в пустой коридор, водя перед собой пистолетом. Никого. Тихо. Местные, видимо, забились в щели и напряженно вслушиваются в наступившую тишину. И слава богу, лишь бы не высовывались. Вздохнув, Гриша скривился от боли в ребрах. Он еще крепок, но удар был слишком силен. «Черт!» — выдохнул он. «Всего-то упырь и громила. Леха бы даже не вспотел». Лена бесшумным призраком выросла рядом с координатором, мотнула головой в коридор, потом показала на часы. Борода сжал зубы, стараясь отрешиться от боли в ребрах, развернулся, махнул рукой близнецам. Один тотчас развернулся и взял на прицел входную дверь, четко и ровно, как на соревнованиях в стрельбе по тарелочкам. Второй остался стоять на одном колене. В коридор он целиться перестал, но держал оружие наготове. Гриша бросил короткий взгляд на пару оборотней, подошедших ближе. Вера осталась в облике рыжей псины, а Вадим по-прежнему напоминал длиннорукого примата, только что спустившегося, если не с пальмы, то с гор Памира. Огромный, волосатый, снежный человек, да и только. «Быстрее заживет», — выдохнул Вадим, заметив, что взгляд Григория остановился на Вере, помахивающей хвостом. Координатор молча отвернулся и, держа пистолет перед собой, мелкими шажками быстро пошел вперед по коридору, оставляя за собой темные липкие следы. Лена двинулась следом, держась сбоку, чтобы не целиться напарнику в спину. Вадим и Вера замыкали краткую процессию, прикрывая тылы. Гриша быстро прошел по всему коридору, мимо белых дверей, ведущих в палаты. Они его не интересовали, ему была нужна самая дальняя, за которой, если верить слухам, скрывался пленник. У стены Григорий остановился, обвел взглядом свое небольшое войско. Все были наготове. Затаив дыхание, Борода быстро распахнул последнюю дверь, вошел, сразу отступил в сторону, целясь в центр комнаты. Следом за ним скользнула Ленка, держа на прицеле койки, выстроившиеся вдоль стены. Их опасения оказались напрасными. В палате оказалось пусто. Лишь в центре, почти у самого окна, стояла большая операционная каталка на колесиках. В ней лежал кто-то длинный и худой, прикрытый зеленым кусачим одеялом. Гриша опустил пистолет, шагнул было вперед, но Лена вскинула руку. «Стой!» — шепнула она. «Дай я. Вдруг он еще на тебя сердится. Он, наверное, не знает, что ты тогда его не собирался заманивать в ловушку». Борода нахмурился, но остался на месте. Лена скользнула вперед, на ходу всунула пистолет за пояс и, кусая губы, подошла к каталке. «Ох, мать!» — выдохнула она, и Григорий одним прыжком оказался рядом с ней. На каталке на серых больничных простынях лежал Кобылин. За время отсутствия он сильно похудел и осунулся. Выглядел не просто похудевшим, а скорее изможденным, похожим на раба, которого морили голодом. Его худое лицо, смуглое от загара, было обветрено, губы потрескались. Скулы обтянуты кожей так, что грозят ее порвать. Глаза глубоко запали, под ними темные мешки, вокруг сетка глубоких морщин. Подбородок выдается вперед, и, кажется, на нем можно рассматривать кости челюсти. Лена медленно протянула руку, собираясь коснуться его лба. Но так и не решилась, просто указала на шрам. Он начинался у левого виска и тянулся дальше, теряясь в волосах над ухом. Темно-багровый, толстый, он сильно напоминал ожог. Борода рывком сдернул с друга зеленое одеяло и сердито засопел. Тонкие голени Кобылина прятались в потертых штанинах джинсов, которые были явно велики хозяину, а на ногах болтались кроссовки. Темно-зеленая футболка плотно обтягивала похудевший торс, и Гриша был уверен, если ее задрать, то под кожей можно будет пересчитать все ребра. Борода задержал взгляд на левом плече. Там на футболке красовалось огромное темное пятно, очень похоже на то, что могло появиться от потока крови из разбитой головы или простреленной насквозь. «Черт!» — прошептал Гриша. «О, черт!» Лена медленно потянулась, коснулась ладонью обветренной щеки Кобылина, наклонилась над телом. «Лёш!» — слабым голосом позвала она. «Лёша!» Кобылин дернулся, застонал. Веки его затрепетали, и Григорий невольно подался назад, помня о предупреждении Лены. Глаза Алексея открылись. Они оказались серыми, мутными, а белки стали красными от полопавшихся сосудов. Это были глаза бесконечно уставшего и больного человека, испуганного насмерть. «Я...» — прохрипел Кобылин, едва разжимая бесцветные губы. «Где...» «В больнице...» — жарко выдохнула Ленка, наклоняясь над охотником и чуть не плача. «Боже, Лёшка, что с тобой случилось?» «Что...» — прошептал Кобылин, переводя взгляд на Гришу. «Случилось...» «Тебя подстрелили...» — быстро выдохнула охотница. «Прямо на улице, когда ты вернулся». «А Конопатовы», — прошептал Кобылин, — «тут?» «Он упал со стула. Наверное, мы отравились». «Конопатовы?» — Гриша вскинулся, обошел каталку с другой стороны, наклонился над охотником. «Какие Конопатовы?» — удивилась Лена. «Лёш, это мы?» Борода бесцеремонно оттолкнул ее руку прочь от Кобылина, склонился над охотником и одним пальцем оттянул его нижнее веко. «Лёша, кто такие Конопатовы?» — спокойно спросил он, разглядывая глаз охотника. «Бра...» — выдохнул тот, пытаясь отвернуться. «Братья...» Ленка глянула на Гришу, недоуменно вскинула брови. «Чёрт!» — процедил тот сквозь зубы и принялся ощупывать шрам на виске. «Вот чёрт!» «Больно!» — выдохнул Кобылин. «Уйди!» «Гриша!» — севшим голосом позвала Ленка. «Гриша, что происходит?» «Это не он!» Яростно прошипел тот в ответ. Они стояли над каталкой, таращась друг на друга, а на простынях между ними ворочался тощий, обессиленный охотник. «К «Как это не он?» — вскрикнула Лена, и в ее голосе зазвучали истеричные нотки. «Ты что? Вот он лежит!» «Это не Кобылин», — глухо произнес Борода. «Это алкоголик Лешенька из второго подъезда». «То, чем был Кобылин до того, как стал охотником». «Что?» — воскликнула Ленка. «Ты спятил? Какой еще алкоголик?» Она резко наклонилась над охотником, схватила его за плечо, заглянула в глаза. Серые, мутные, подернутые пеленой. «Лешка!» — жарко зашептала она. «Перестань, это же я, Лена, посмотри на меня, посмотри!» Кобылин взглянул ей в глаза, с совершенно равнодушным видом отвел взгляд и вытаращился на Григория, сердито сопевшего в черную бороду. «Кобылин!» «Хватит его трясти!» — рявкнул Гриша. «Отпусти!» Ленка отдернула руку от охотника, словно обожглась. Глянула на Гришу остро, зло, сжала кулаки, того и гляди ударит. «Гриша!» — прошептала она. «Гриша, черт тебя за ногу! Что это?» «Это разрушение личности», — мрачно отозвался Борода, глядя на охотника. «Разрушилось не тело, а психика, личность, память, сознание». «Он что, головой ударился?» — тихо спросила Лена. «Это пройдет?» «Я понятия не имею», — рявкнул Борода. «Может, это его жнец выжег изнутри, может, забрали его на тот свет. Кто знает, что у него творится с этой потусторонней хренью, а может, просто с ума сошел». Кобылин застонал, откинулся на подушку и прикрыл глаза. «Не надо», — выдавил он, — «кричать. Больно». «Не ори», — шепотом напустилась на Гришу охотница. «Чего орешь?» Борода закусил губу и махнул рукой. Широко, сверху вниз, словно разрубая невидимый узел. «Не кричите», — простонал Кобылин и тяжело задышал. «Замолчите, пожалуйста, все». Закрыв глаза, охотник замер. Из приоткрытого рта, из уголка губ проступила вязкая слюна. «Вот теперь мы точно в полной жопе», — мрачно изрек Борода. Лена взглянула на потерявшего сознание охотника, прижала ладонь к губам и покосилась на мрачного, как грозовая туча Григория. В ее глазах плескался ужас, самый настоящий ужас, в который ее давно не могли ввергнуть никакие монстры на свете. Сказать она ничего не успела. В глубине кожаной куртки Гриши запел телефон, хрипло и настойчиво, пытаясь пробиться сквозь все слои одежды. Охотник чертыхнулся, запустил руку в недра куртки, достал черный мобильник, глянул на высветившийся номер и приложил к уху. «Да», — быстро сказал он, — «говори». «Собирайтесь», — раздался голос Айвина. «Я вижу, как от кольца в вашу сторону движутся 4 машины. Идут ровно друг за другом. У второй, белого Рено, знакомые номера. Когда-то она принадлежала местным аналитикам Ордена. Остальных не знаю». «Продолжай наблюдение», — бросил Борода. «На рожон не лезь». Сунув телефон в карман, он обернулся к двери и взмахнул рукой, подзывая караулившего в коридоре Вадима. «Что?» — севшим голосом спросила Лена. «Гости», — отозвался Борода. «Скорее всего, люди Строева. Пора убираться отсюда». «Ну как, жив?» — спросил Вадим, подступая ближе и бросая взгляд на Кобылина. «Твою мать!» «Быстро», — сказал Борода, не давая оборотню времени разглядывать охотника. «Выломай поручень, сними наручники. Его на плечо и за мной. Лена, прикрывай». Борода зашагал к двери, раздраженно грохоча ботинками по полу. За его спиной звонко хрустнул выдираемый из каталки поручень, потом раздался едва слышный стон. Гриша не обернулся, знал, все, что он поручил Вадиму, будет в точности выполнено. Сжав зубы, координатор двинулся дальше. Он догадывался, что все будет плохо. Но не представлял, насколько. То, что он увидел, не лезло ни в какие рамки. Он был растерян, напуган, близок к панике. Он не хотел, чтобы это видели его друзья. Выскочив в коридор, чуть не споткнувшись о Веру, заглядывающую в палату, он направился к больничному холлу. «Уходим!» — крикнул он близнецам. «Один на крыльце, второй за машиной, быстро!» Оба мгновенно поднялись и исчезли за входной дверью. Гриша замедлил шаг, обернулся. За его спиной высился Вадим, на его могучем плече болтался исхудавший Кобылин. Рядом стояла Ленка с мокрыми от слез глазами. А снизу на нее смотрела огромная рыжая псина. «Все», — сухо сказал Борода, подавив пытавшийся вырваться стон, — «уносим ноги». и, развернувшись, бросился к выходу.